многолетние сорняки. Перейдем к многолетним сорнякам. В зависимости от способа вегетативного размножения они делятся на корневищные, корнеотпрысковые и корнестержневые. Многолетние сорняки составляют головную боль каждого садовода. Искоренить их полностью невозможно, но с помощью определенных мер можно создать настолько неблагоприятные условия для их роста, что они не смогут составить серьезную конкуренцию культурным растениям. Для этого надо хорошо знать особенности их биологии. Наиболее распространенные многолетние сорняки, их биологию и меры борьбы мы описали в последнем разделе. Здесь же опишем общие особенности. Все три группы сорняков размножаются главным образом вегетативно с помощью подземных органов корней и корневищ. Они служат также складом запасных питательных веществ, которые синтезируются в листьях побегов, перетекают в подземные органы и откладываются в виде сложных углеводов – крахмала или инулина. На корнях и корневищах расположены почки возобновления. Обычно они находятся в спящем состоянии, но стоит повредить корневую систему, например, отделить от основного стебля или разрезать на части, что обычно и происходит при перекопке или культивации, как почки пробуждаются, и из них начинают расти новые побеги и корни. Им приходят на помощь запасные вещества, за счет которых растет новый побег, пока на нем не образуются листья, и он не перейдет на самообеспечение путем фотосинтеза. Если вы выкопаете и хорошенько рассмотрите корневище пырея или корень бодика полевого, набитые запасными веществами и покрытые готовыми к прорастанию почками, вы почувствуете, как велика жизненная сила этих растений. Они всегда готовы к бою за выживание, они всегда готовы к противостоянию человеку. А человек, чтобы противостоять им, должен знать особенности их биологии и, прежде всего, динамику накопления запасных веществ в подземных органах. Это позволит определить тот период, когда эти сорняки наиболее уязвимы для мер борьбы.